Бо Господь явися нам, благословен ряды во имя Господне, исповедайтеся Господи веку благ, яко век милость Его. Обшедшев душамя именем Господним противлякся им. Благослови явися нам, благослови ряды во имя Господне. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Благослови явися нам, благослови ряды во имя Господне. Камень Его же не брегоша зиждущий, сей бысь во главу угла от Господа бесей, и есть дивен в очи всех наших.